что у нее слишком легкое сердце, ибо в этом случае она будет передана чудовищному псу Аменте. Что тут скажи на милость хорошего? Это же не имеет ничего общего с любовью и добротой небесного моего отца. Перед Усиром, царем преисподней, все равны. Да, равны в страхе, а перед ним все будут равны в радости. Так же обстоит дело и с всеобщностью Амуна и Атона. Амун тоже хочет стать с помощью Ра всеобщим богом и объединить мир в своем культе. В этом они сходятся. Амун хочет добиться единства мира, власти нерушимого страха. А это ложное и мрачное единство, которого отец мой не хочет, ибо он хочет объединить своих детей в радости и в нежности. «Ни-ни», — сказала мать приглушенно, — «было бы лучше, если бы ты поберег себя и твое величество не говорило так много о радости и о нежности. Я по опыту знаю, что такие речи опасны для тебя, они выводят тебя из равновесия». «Я же говорю, маменька, только о вере и неверии», — ответил Аменхотеп, снова выпрастываясь из подушек и становясь на ноги. «О них я веду речь, и мой дар говорит мне, что, наверное, пожалуй, еще важнее неверие, чем вера. Для веры нужно большое неверие, ибо где возьмешь истинную веру, покуда ты веришь во всякий вздор? Если я хочу научить народ истинной вере, я должен отнять у него иные поверья, которым он привязан. Это может быть и жестокость, но жестокость из любви, и мой небесный отец мне это простит. Да что прекраснее, вера или неверие, и чему отдать предпочтение? Верить — это великое блаженство для души. Но не верить — это, пожалуй, еще восхитительнее. Я это открыл, мое величество изведало это, и ни в какие поля страха, ни в каких демонов, ни в какого Усира с его носителями ужасных имен, ни в каких пожирательниц там, внизу, я не верю. Не верю, не верю, — пропел и продолжал напевать фараон, приплясывая и кружась на странных своих ногах и щелкая пальцами разведенных в стороны рук. Он тяжело дышал. «Почему ты дал себе такое мертвецкое имя?» — спросил он, останавливаясь возле Иосифа и переводя дух. «Если отец считает тебя мертвым, то это ведь не значит, что ты мертв». «Я должен молчать для него», — ответил Иосиф, — «и своим именем я посвятил себя молчанию. Кто посвящен и сбережен, тот посвящен и сбережен дольним Богом. Дальнее неотделимо от посвященных и избранных». «Они его принадлежность, и именно поэтому на нем лежит отсвет небесного царства. Все жертвы приносятся дольним Богом. Но в том-то и тайна, что тем самым они по-настоящему и приносятся небесным богам, ибо Бог — это все вместе. Бог — это свет и милый солнечный диск», — сказал Аменхотеп растроганно, «лучи которого обнимают страны и опутывают их узами любви. От любви слабеют руки, и только у злых, чья вера направлена вниз, руки сильны. Ах, насколько больше было бы в мире любви и добра, если бы исчезла вера в дольнее царство и в пожирательниц с лязгающими зубами. Никто не разуверит фараона в том, что люди много не делали бы и не считали приятным делать, если бы вера их не была направлена вниз. Ты, наверное, знаешь, что у деда моего земного отца, у царя Ахипирура, были очень сильные руки, и он мог натянуть ими лук, которого больше никто во всей стране натянуть не мог. Он пошел войной на царей Азии и захватил семерых живьем. Их он повесил на носу своего корабля вниз головой. Волосы их свисали, и все они глядели на мир выкатившимися окровавленными глазами. Но это было лишь началом всего, что он с ними сделал. Мне и говорить об этом не хочется, а он это сделал. То была первая история, которую рассказали ребенку мои прислужники, чтобы влиять на него. А я кричал во сне после этих влияний, и врачам из книгохранилища пришлось вливать в меня нечто другое, какое-то противоядие. Так вот, неужели, по-твоему, Ахипирура обошелся бы так со своими врагами, если бы он не верил в поля страха, в призраки, в усировых носителей ужасных имен и собаку Аменте? Люди, скажу я тебе, беспомощные создания. Сами они ни до чего не додумываются и своей головой ничего не решают. Они всегда только подражают богам, сообразуя свои поступки со своими представлениями о богах».